Глава вторая. «Антон, по поводу проекта!» «Подойдите попозже, у меня важный звонок». «Антон, насчет тех книг!» «К сожалению, я тороплюсь на встречу с автором». «Антон, вы не можете?» «Не могу найти свой телефон, вы его не видели?» «Антон, нам надо поговорить!» «Обязательно, как только закончится конференция». Последняя отговорка возмутила Катерину особенно сильно. Она с сомнением посмотрела на телефон Антона в своей правой руке. Старозаветная модель с надкушенным яблочком 5 минут назад нашлась переговорной. Потом на экран собственного мобильника в левой. Сигнал сети оставался пессимистично потухшим, исключая возможность подключения к всемирной паутине. «Ах так!» Прикрываться несуществующим вебинаром, чтобы увильнуть от разговора? Подобного вероломства Катерина не ожидала даже от Антона. Обе руки спрятались за спину до того, как босс отвел свои бесстыжие глаза от монитора. В голове Катерины начал созревать план, еще не оформленный, но уже претендующий на выговор, нарушение личных границ и общественное порицание. Совесть что-то робко шепнула, но Антон ее перебил. «Обсудим все позже». Катерина развернулась на каблуках и гордо вышла за дверь, после чего также гордо опустилась на четвереньки и закинула телефон Антона в одну из коробок под оленем. Выпрямилась и отряхнула колени она тоже гордо, потому что гордость — это не красивая поза, а чувство самоудовлетворения. Девушка своим поступком была удовлетворена. Ответив на звонок курьера, готового передать ей заказ из десяточки, Катерина спустилась в холл и кивнула полусонному Михалычу, дежурившему у магнитной рамки. Охранник вытащил беруши, вежливо поздравил с наступающим и, вернув затычки на место, задремал по старой вахтерской привычке. Пиетет к тишине и покою позволило ему сохранить человеческое лицо, несмотря на имеющийся клочок власти. За это Михалыча в издательстве любили, а по праздникам почти безоговорочно уважали. Катерина приняла из рук посыльного увесистый пакет с новогодними покупками и собралась уже возвращаться в редакторскую, когда дверь в каморку завхоза приоткрылась, и в проеме показалась голова Ольги Николаевны. «Катенька, вы не подскажете, какой сегодня у Антона галстук?» «Красно-синий», — вздохнула девушка. «Это который в гусиную лапку?» — ужаснулась охотница. Катерина кивнула. Ольга Николаевна поникла, а затем по завхозному огляделась и поманила креативного редактора за собой. «Погодка сегодня так себе». Она показательно поежилась, прижав к груди обернутую газеткой книгу. «Домой бы поскорее попасть». «И не говорите, вечером метели обещали». Обе немного помолчали, глядя в окно, за которым безмятежно ложились на землю кружевные снежинки. «Пятница, все пораньше разбегутся», — продолжила беседу Ольга Николаевна. «А мне до 9 сидеть, раз Антон не в духе. Потом еще на остановке мерзнуть, пока автобус придет». «Да, автобусы сейчас плохо ходят, не по расписанию». «Какой там? Дай бог вообще дождаться». Завхоз возмущенно потрясла в воздухе книгой, из которой торчал билет на электричку. Катерина сочувственно повздыхала. «А вы, Катенька, работу уже закончили?» «Если бы. Боюсь, сегодня уйду последнее». «Правда? Так, может, и закроете за собой? Я вам ключик оставлю». Воодушевленная Ольга Николаевна вытащила из кармана гремящую связку и приложила к ней коробочку конфет в виде адвент-календаря с румяным Дедом Морозом на крышке. Тот улыбался и призывно подмигивал девушке, намекая на взятку. Катерина всегда старалась жить честно, насколько это позволял здравый смысл и российская действительность. Всяческого рода обманы и хитрости были ей не свойственны. Но сейчас, когда случай свел вместе неработающий интернет, забытый телефон и предложенный ключ, план превратился в план, потеснивший прежние морально-этические установки. Ценностные ориентиры было жалко, но не так сильно, как полугодовую работу, одним махом перечеркнутую Антоном. «Дурацкий Антон!» «Четыре оборота на третьем иногда заедает. Надо надавить слегка». Тем временем инструктировала Ольга Николаевна, отцепив от связки ключик с пластиковой головкой. «И когда уходить будете, правый рычажок в щитке опустите. А то ночью напряжение скачет, два компьютера уже сгорело. Начальство пригрозилось меня списать, если еще техника полетит. Так что не забудьте, правый». «Левый лучше не трогать. Это Антона». «Почему не трогать?» — спросила Катерина из научного интереса. «У него самого там ничего не подгорит?» «Это уж я не знаю. В личную жизнь руководства не лезу. И вам, Катенька, не советую». Девушка покивала. Она тоже считала субординацию залогом плодотворной работы, крепких нервов и стабильной зарплаты. В теории. На практике эти три пункта никогда вместе не уживались, исключая из списка хотя бы одно из перечисленных благ. «Вы как все сделаете? Ключик на охране повесьте, прям к запасному». Выставив вперед книжку, Ольга Николаевна подтолкнула редактора к выходу, где раздавалось мелодичное похрапывание Михалыча. «Я бы Антона попросила». «Но раз уж красно-синий галстук, то сами понимаете». «Понимаю». «Хороших вам выходных, Катенька! Угощайтесь конфетками!» Железная дверь захлопнулась. Спящий рядом Михалыч вывел особенно пронзительный пассаж, в котором Катерине почудились аллюзии на серенаду «Дон Жуана». Девушка решительно выдохнула, спрятала незадекларированный шоколад в пакет с покупками и поступью командора отправилась на второй этаж. Ровнёхонько в 17:48 с работы полетели первые ласточки. Красавица Алина вдела в уши крупные серьги в декадентском стиле и, прощебетав что-то про тематическую вечеринку, выпорхнула на свободу. Катерина нервно постучала пальцами по столу, вскрыла первое окошко адвент-календаря и закинула в рот шоколадный домик. Примерно в 6:00 отчалила Ирина, натянув теплые варежки поверх кружевных митинок. Она томным голосом сообщила, что идет с мужем праздновать годовщину свадьбы в ресторан морской кухни. Задумавшись о лобстерах и устрицах, Катерина щелкнула вторым окошком и продегустировала еловую шишку. На вкус она ничем не отличалась от домика. Время тянулось невероятно медленно. Проводив 12 коллег и съев 12 шоколадок, Катерина с опаской покосилась на кабинет Антона. Тот из своего логова не выходил. Да и зачем бы ему выходить, если, по слухам, там была душевая с гидромассажем, холодильник с шампанским и шкаф с пятью отглаженными костюмами на случай непредвиденных обстоятельств. При каких именно обстоятельствах главному редактору могли понадобиться целых 5 костюмов, Катерина не знала. Но непредвиденность собиралась обеспечить собственноручно. Когда все разошлись, она для верности подождала 10 минут. Тишина. Девушка мрачно доживала зайчика из 13-го окошка и подкралась к железной двери, ведущей на этаж. За ней тоже было совсем тихо. Собравшись с духом, Катерина поступила, как наказывала завхоз. Вставила ключ в замок и повернула 4 раза, чуть надавив на 3-м обороте. Потом подергала за ручку и прислушалась. Кажется, все спокойно. Подумать только, она заперла себя в клетке с чудовищем, с потенциально разгневанным чудовищем, даром что в галстуке. От этой мысли Катерина сглотнула и сильнее сжала ключ, соображая, куда бы спрятать орудие преступления. А в следующий миг ее плеча коснулась чья-то рука.